Глава 34. «Мы пустимся в плавание, как Колумбы», — сказал отец. «Колумб искал Индию», — хмуро напомнил я. «Зоопарк мы распродали подчистую. К новой жизни, на новом месте. Так мы не только обеспечили своим питомцам счастливое будущее, но и наскребли деньжат на переезд, да еще кое-что оставалось, чтобы начать все с нуля в Канаде». Правда, теперь задним числом сумма кажется смехотворной, вот шив прямь деньги глаза застит. Можно было распродать зверей индийским зоопаркам, но американские платили щедрее. А тут как раз вступила в силу СИТЭС, Конвенция по международной торговле исчезающими видами, и захлопнулось окошко, позволявшее торговать отловленными на воле дикими животными. Отныне будущее зоопарков целиком и полностью зависело от других зоопарков. Так что Пондишерийский зоопарк вовремя прикрыл лавочку. За нашими зверями целая очередь выстроилась. В конце концов мы продали почти всех Чикагскому зоопарку имени Линкольна и еще одному, который вот-вот должен был открыться в Миннесоте, а остатки разошлись по зоопаркам Лос-Анджелеса, Луисвилла, Оклахомы и Цинциннати. А двух зверей предстояло доставить морем в канадский зоопарк, меня и Рави. Именно так и виделся нам грядущий переезд. Мы не хотели ехать, не хотели в страну ураганных ветров и 200-градусных морозов. К тому же Канады не было на крикетной карте. Впрочем, собирались мы так долго, что успели смириться с неизбежным. На приготовление ушло больше года. Загвоздка была не в нас, в животных, но не странно ли, если учесть, что животным не нужны одежда, обувь и постельное белье, мебель, посуда и туалетные принадлежности, что национальность для них пустой звук, что плевать они хотели на все паспорта и деньги, рабочие места и школы, цены на жилье и медицинские услуги. Одним словом, если учесть, как легко им живется, просто диву даешься, как трудно их перевести с места на место. Перевести зоопарк все равно, что перевести город. Писанины было не в проворот. На одну только наклейку марок извели, наверное, литры воды. Уважаемый господин такой-то, и так сотни и сотни раз. Предложения о продаже, вздохи, сомнения, пререкания и споры, запросы в высшие инстанции, попытки сойтись в цене, окончательные договоренности, подписи обеих сторон, поздравления. Добывание справок о происхождении, медицинских справок, разрешение на вывоз, разрешение на ввоз, выяснение карантинных предписаний, организация перевозки и каждый раз уйма денег на телефонные звонки. Есть у работников зоопарка такая шутка, правда, уже навязшая в зубах. Бумаги на продажу землеройки весят больше слона. Бумаги на продажу слона весят больше кита, но, боже упаси вас, попытаться продать кита. Такое впечатление, что зануды-бюрократы, эти спецы по ловле блох, выстроились цепью от Пондишери через Дели и Вашингтон аж до Миннеаполиса, и у каждого свои бланки, свои вопросы и сомнения. Наверное, доставить зверей на Луну и то было бы проще. Отец рвал на себе последние волосы, и не раз уже был близок к тому, чтобы сдаться и на все плюнуть. Случались и неожиданности. Почти всех наших птиц, черепах и змей, равно как и лемуров, носорогов, орангутанов, мандрилов, селенов, жирафов, муравьедов, тигров, леопардов, гепардов, гиен, зебр, гималайских медведей и губачей, индийских слонов и налгирийских таров оторвали с руками. Но кое-кого, да хоть ту же эльфи, встречали далеко не так радушно. «Удаление катаракты!» — негодовал отец, потрясая письмом. «Возьмут, но при условии, что мы удалим ей катаракту на правом глазу. Это гиппопотам что-то? Может, нам еще и носорогам пластические операции сделать?» Некоторых наших зверей, львов, например, и бабуинов, сочли слишком обыкновенными. Отец благоразумно выменил их на орангутана из майсурского зоопарка и шимпанзе из манильского. а Эльфи провела остаток своих дней в зоопарке Тривандрама. Из одного зоопарка пришел заказ на настоящую священную корову для детского уголка. Отец отправился в джунгли пандишерийского рынка и купил упитанную корову с темными влажными глазами и прямыми рогами, так бодро стоящими торчком, будто она лизнула электрическую розетку. Потом отец выкрасил ей рога в ярко-оранжевый цвет и подвесил на вымя пластмассовые колокольчики, и корова стала совсем как настоящая. Потом к нам заявилась делегация, три американских гостя. Я смотрел во все глаза, никогда раньше не видел живого американца. Такие розовые, пухлые, дружелюбные, очень сведущие в своем деле и ужасно потливые. Приехали осмотреть наших животных. Для начала напичкали почти всех снотворным и вперед. Чего они только не вытворяли. И стетоскопы им к сердцу прикладывали, и мочу, и калы изучали точно гороскопы, и кровь на анализы брали, и все горбы и шишки ощупывали, и зубы простукивали, и в глаза светили фонариками, и за шкуру щипали, и волоски выдергивали. Бедные несчастные зверушки. Решили, небось, что их призывают в армию США, а нам от американцев достались улыбки до ушей и сокрушительные рукопожатия. В результате животные, как и мы, получили таки разрешение на выезд, и стали они без пяти минут янки, а мы без пяти минут канадцы.